Он тронулся было дальше, но что-то вспомнив, остановился снова. Усмешка на его лице стала необычно благодушной. «Даю вам другое поручение. Я приказал плацмайору Гарголи нынче в утро заарестовать французскую артистку Шевалье. Она весьма мне подозрительна, не агентка ли господина первого консула. Надо поставить иностранных агентов на место, и французских, и немецких, и всяких других», — сказал он, опять подняв голос, — «довольно они у нас хозяйничали». «Мы не французской, не прусской, не английской, а единственно русской партии». «Извольте, господин поручик, отправиться к плацмайору Гарголи и, сказав ему, что мною посланы, возьмите госпожу Шевалье под караул. Натурально у нее в доме, при ней и останьтесь впредь до нового распоряжения. Караул над прекрасной дамой, надеюсь, будете иметь не строгий, однако полномочия вам вверяю совершенные», — добавил Палин с насмешкой в голосе. «Прощайте, поручик». Он направился дальше в сопровождении свиты. Шталь смотрел им вслед. После этой ночи все точно отскакивало от его души. На большое повышение в чине, на 100-тысячную денежную награду слова Палина как будто не походили. Однако же он сказал: «Я не забуду вашего поведения. Это очень важно. Нехорошо, что я отказался от Кронштадта, но и беды большой нет. Не такой я осел, чтобы теперь фортециями заниматься». Шталь понимал, что ему в награду дана госпожа Шевалье. Да, конечно, позиция караулищего офицера будет выигрышная. При этой мысли у него сладко забилось сердце. Ему на долю выпало то, о чем он мечтал, но он чувствовал, что было в этой своеобразной награде, данной после разговора о Кронштадте, нечто весьма пренебрежительное. Не беда. Только он одной шевалихой не отделается, нет. Будет еще разговор и о другом. Он ясно сказал: «Я не забуду вашего поведения». А и забудет, так мы напомним. «Пора, пора домой. Поужинаю и лягу», — подумал Шталь, чувствуя, что ему очень хочется есть. Он спустился по лестнице, направляясь к выходу на Фонтанку. В одном из коридоров замка, за полуоткрытой дверью, Шталь услышал плеск воды, увидел медные ванны, умывальники, водоем. Это были бани замка, устроенные по-новому. Вода была проведена по трубам из Невы и лилась прямо в водоем из кранов. «Хорошо бы искупаться», — потягиваясь и зевая, подумал Шталь, заглянув в баню. «Разве приказать служителям истопить ванну? Теперь мы здесь делаем, что хотим. А странно было бы купаться в ванне, в которой вчера, быть может, купался он». Шталь вздрогнул. В нескольких шагах от него наклонившийся над умывальником человек в рубашке и панталонах с переброшенным через плечо полотенцем подставлял голову и шею под струю воды, лившуюся мимо раковины на пол. Шталю показалось, что это Талызин. «Он где же был все время? В отряде Палина, что ли? Что-то я его и не видал вовсе». «Петр Александрович, это вы?» — нерешительно окликнул Шталь. Талызин вздрогнул, выпрямился и, отбросив со лба длинную прядь мокрых со смытой пудрой волос, уставился на Шталя. «Вы нездоровы?» «А что?» — прохрипел Талызин, свертывая и разжимая в руке полотенце. По его открытой шее, по лбу, по волосам текла вода. Он не вытирал ее, точно не замечая. «Вы нехорошо себя чувствуете, Петр Александрович?» Талызин негромко засмеялся медленным смехом. «Нет, хорошо», — проговорил он, — «очень хорошо». Шталь смотрел на него, разинув рот. «Палин приехал?» «Приехал, только что приехал», — заторопившись, сказал Шталь. Талызин уронил на пол полотенце и направился к двери. На пороге он остановился, провел растерянным взглядом по комнате, поднял с полу мундир и, не надевая его, вышел в коридор с улыбкой, которая надолго запомнилась Шталю.